«Я согласен с Викой», – первым откликнулся Виктор. «Вариантов много, надо только выбрать самый подходящий». «Присоединяюсь», – ухмыльнулся Эрик. «Дорога длинная, успеем разобраться в нюансах, а в Винтерфилле можно уже будет принять окончательное решение». «В Винтерфилле или по дороге», – кивнула Виктория. «Я за», – поддержал Георг. «Присоединяюсь», – озвучила свое решение Ева. «Я, как все», – пожал плечами Конрад. «Не хочу отбиваться от коллектива», – засмеялась Анна. «А что я?» – вскинул брови Карл, почувствовавший на себе скрестившиеся взгляды друзей. Молчание – знак согласия. «Значит, решено», – подвела Виктория итог обсуждению. «Что-то еще? Вопросы? Замечания? Предложения?» Но, разумеется, ничего такого не последовало. Кому было, что сказать, уже высказались, а кто промолчал, сам дурак. Да и в любом случае, пока они одна команда, а так оно и есть, ее лидерство никто не подвергнет сомнению, потому что такими уж они выросли. 2-3 Виктор, позывной Спата, специализация, танк. В Винтерфилл ехали долго и медленно. Скорость движения задавали королевский дом на колесах и обоз, состоявший из многочисленных телег и фургонов, большого стада молодых бычков и малого, состоявшего из нескольких дойных коров, небольшого табуна запасных лошадей и двух овечьих гуртов. В общем, это было совсем не то, чего ожидаешь от увеселительной прогулки. Время медленно тянулось под скрип колес и стук лошадиных подков. Поезд короля растянулся на добрых 4 километра, и, поскольку уже 2 недели не было дождей, практически вся колонна тонула в густом пылевом облаке. Разумеется, это не ускоряло движение и не поднимало настроение путешественникам. К тому же даже главная дорога Вестероса, пересекавшая материк с юга на север и носившая гордое название Королевский тракт, находилась в ужасном состоянии, сплошные выбоины и колдобины, что еще больше замедляло темп движения, ломало тележные оси и расшатывало путешественникам нервы. Впрочем, на продвижение королевского поезда влиял еще один немаловажный фактор – человеческий. Едва король достигал какого-нибудь относительно нормального человеческого жилья, замка местного феодала, придорожной гостиницы или деревни, в которой есть хотя бы одна таверна, как заскучавший венценосец сразу же требовал найти шлюх и откупорить очередную бочку вина. А это, в свою очередь, означало очередную внеочередную остановку на 2-3 дня. Так и ехали. Впрочем, нет худа без добра. За время этого долгого путешествия Виктору и Виктории удалось по-настоящему сблизиться с королем, королевой и ее братом, вернее, с обоими ее братьями, но не только. В свите короля ехали фрейлины королевы, какие-то ее наперсницы и спутницы-приживалки, а также офицеры золотых и красных плащей. Золотые носила городская стража королевской гавани, красные – гвардия Ланнистеров, отряд которой всегда сопровождал королеву, напоминая всем и каждому, к какому дому принадлежит эта высокая золотоволосая красавица. Вообще-то, по земным представлениям это было ненормально. Над поездом короля Роберта реяли флаги с коронованным оленем Баратионов и золотым львом Ланнистеров. Но эту тему валерийцы благоразумно ни с кем не обсуждали. Они постепенно вписались в это усталое и дурно пахнущее общество, гордо именуемое свитой короля, и это имело свои последствия. Виктор спал с фрейлинами, окучивая сразу 3 девиц, а Конрад крутил шуры-муры с одной из сопровождающих королеву леди. Остальные, на их счастье, были избавлены от этих радостей, и Виктор им по-хорошему завидовал, потому что девушки, которых он время от времени имел, пахли густой смесью пота, плохо вытертых задниц, неподмытых промежностей и терпких духов, вернее ароматических масел, которыми здесь душились красавицы за неимением настоящих духов. К слову сказать, это был еще один признак затянувшейся на века стагнации. Спирт в Вестеросе уже изобрели, но делать на его основе духи пока еще нет. Впрочем, нормальный бренди или виски тоже были редкостью, а чистый спирт, кажется, умели гнать только практически истребленные во время гражданской войны алхимики и некоторые мистеры, до сих пор не сообразившие, что спирт лучше дезинфицирует раны, чем кипящее вино. Грязь и вонь, вообще, были постоянной приметой жизни в 7 королевствах. Для местных это было в порядке вещей, тем более, в дороге, где ванну не примешь, поскольку ее просто нет, и в речке не всполоснешься, потому что так делать не принято. Но без бани в жару, плотно укутанные во множество одежек люди потели не по-детски, так что любовные похождения Виктора следовало считать подвигом самопожертвования, но та же Виктория на его жалобы только скалилась и ржала. Впрочем, он на нее не обижался. Он ведь знал, на что шел, когда задирал подол платья очередной фрейлине. Хорошо, хоть ему не надо было бояться подцепить у своих любовниц какую-нибудь гадость или заделать одной из них бастарда. Все-таки организм, прошедший генный и фенотипический апгрейд 15, это что-то с чем-то. И среди прочих бонусов значились резистентность 16 к вирусным и грибковым заражениям, мощный иммунитет и способность временно блокировать свою фертильность 17. А в остальном, противно, конечно, но такова уж его роль. Зато встроенность Виктора в местный социум и его информированность обо всем подряд не вызывали теперь и тени сомнения. Женщины были болтливы и не умели хранить секреты и конфиденциальную информацию, выбалтывая любовнику даже такие вещи, о которых, вообще, не стоило говорить вслух. Ну и кроме того, если не ворчать и отключать время от времени свое обостренное обоняние, то дела его обстояли не так уж плохо. Женщины в Вестеросе, во всяком случае, дворянки, оказались довольно красивыми. Привлекательные лица, пышные волосы и, как ни странно, хорошие фигуры, чего он никак не ожидал, учитывая их пищевые предпочтения, а ели они сплошные хлебобулочные и жирное мясо, кокетливые, ветреные и темпераментные, не говоря уже о том, что хороши собой, так что временами он получал от секса с ними вполне очевидное удовольствие. «Ну, вы и зверь, лорд Годвин», — с нескрываемым восторгом сообщила ему леди Гаэтана, подтягивая вверх опустившиеся к башмакам чулки. «Надеюсь, это была похвала», — улыбнулся Виктор. «Не набивайтесь на комплимент, мой лорд», — вернула ему улыбку рыжеватая брюнетка. «Я и так сказала больше, чем следовало. После того, что между нами было, никакая похвала не будет лишней. Тогда похвалите меня, милорд». «Извольте, леди Гаэтана». Виктора по-прежнему поражало сочетание несочетаемого. Женщина, которую он только что имел, поставив раком и закинув тяжелый подол платья ей на спину, обращается к нему на «вы», и наверняка покраснеет, когда он произнесет вслух все эти милые непотребства. «Ваш зад, дорогая, просто великолепен», — озвучил он обычную банальность. «Идеально круглые белые и гладкие ягодицы, но более всего мой взгляд привлекло крошечное отверстие между ними. Эта потайная дверь все еще закрыта передо мной, но я надеюсь сломить сопротивление защитников крепости и выбить ее своим тараном. Вряд ли я это переживу», — испугалась фрейлина. «Эта дверка такая маленькая, а ваш таран такой большой». «Поверьте, дорогая», — хмыкнул Виктор, вспомнив одну из книжек маркиза де Сада. «Вы переживете, и я уверен, вам понравится». Не то, чтобы ему так уж хотелось трахнуть леди Гаэтану в задницу, но реноме брутального любовника само собой не возникнет. Его следует создать, и анальный секс оказался для этого вполне годным инструментом. Местные были не менее изобретательны по части плотских наслаждений, хотя до месье Донасьена 18 им было пока еще далеко. Тем не менее, анальным сексом в Вестеросе отнюдь не брезговали, хотя, видит Бог, этот мир еще не дорос ни до отбеливания анальной зоны, ни до тотальной эпиляции, а лубриканты им заменяло масло, если, вообще, не слюна или сперма. «Средневековье, оно такое средневековье. Мне надо бежать», — сообщила между тем женщина. «Королева может меня хватиться. Лети, птичка», — усмехнулся Виктор, — «лети». Леди Гаэтана происходила из семьи титулованного дворянина. Проще говоря, ее отец был лордом из простора. Свой замок, обширные земли, сады и всякое разное, и семеро детей. Гаэтана была старше и ей несказанно повезло, королева взяла ее во фрейлины. Но фрейлины, по уставу, не могут выходить замуж, а девушке уже 23, хотя она и утверждает, что 19. Вика ее немного послушала во время очередной оргии в мужском шатре и сообщила, что девушка давно уже не девушка, лишившись девственности еще в 16 лет. Но любовников у нее за все эти годы было ровным счетом 4, да и то двоих можно было не считать. Это были короткие интрижки, а не длительные отношения. А об отсутствии у недевушки венерических заболеваний ему сообщил Карл, который каким-то ему самому неведомым образом легко обнаруживал симптомы более чем 2/3 болезней, перечисленных в справочнике ИЦД-19. Способность эта открылась у ломщика в возрасте 5 лет, а изучать анатомию, физиологию и МКБ он начал только в 7, но уже в 12 мог не только увидеть признаки болезни, даже если болезнь не имела на этом этапе внешних проявлений, но и назвать синдром в соответствии с международной классификацией. Эрик считал, что Карл взламывает биологические коды точно так же, как ломает программное обеспечение и открывает механические замки. Но даже умник не мог объяснить то, каким образом ломщик добирается до этого гребаного кода. Однако незнание механизмов этого особого дара не мешало всем посвященным пользоваться талантом Карла. И, хотя Виктору венерические заболевания были по определению нипочем, он все-таки попросил друга взглянуть на активно клеящуюся к нему девушку, а флиртовать с ним леди Гаэтана начала еще в Дарре, давать же стало несколько позже, когда караван переправился наконец через Зеленый Зубец. А сейчас они уже четвертый день шли по перешейку. Близнецы остались за спиной на юго-западе, а впереди лежали болотные топи и 2-3 недели пути до Рвакейлин. Впрочем, относительно времени, потребного на переход, Виктор был не вполне уверен. При обычном темпе движения получалось 20 дней, но на перешейке практически не было деревень и придорожных гостиниц, а в тех, что были, шлюхи отсутствовали, как класс. Другое дело, что бледей хватало и в обозе, но была надежда, что отвратительный климат и плохая погода заставит короля поспешить. Все-таки путешествие по речным землям было более, чем комфортным. Равнинная местность, мягкий климат и множество деревень и замков, в которых фуражеры легко закупали все необходимое, начиная от корма для коней и заканчивая рыбными деликатесами и дичью. Сейчас же поезд двигался через болотистую малонаселенную местность. Здесь было не только трудно и неудобно идти, поскольку не было достаточно места для маневра и стоянок, королевский тракт слева и справа поджимали топи, в сыром воздухе перешейка постоянно висел гнус, а болота кишели страшными хищниками. Местные называли их львоящерами, но Виктор решил, что это какой-то подвид крокодилов. Тем не менее, как этих животных ни назови, они были чрезвычайно опасны. Южане и западники были незнакомы с этими тварями, которые водились только на перешейке. Но Виктору и ребятам они были знакомы хотя бы теоретически, и с подачи Виктории валерийцы решили на них поохотиться. У них, кроме копья Виктории и укороченной нагинаты 20 анны, было еще 3 двуручных меча под сильные мужские руки. Вполне достаточно для охоты на крупную дичь. И охота удалась. Тварюги оказались, и в самом деле, крупными и быстрыми, но охотники были быстрее и ловчее, так что за 3 часа охоты удалось набить 1,5 десятка хищников. Проводники из Сероводья сказали, что мясо львоящеров можно кушать. Так оно и оказалось. Точно крокодилы, оценил Виктор кусок белого мяса, зажаренного на шампуре. Как курица, только лучше. Между прочим, действительно вкусно, поддержал Виктора Карл. Диетическая 21. Возделав вверх палец Виктория, а эти дурни пусть жрут баранину, раз им крокодилы не нравятся. Свиту короля составляли в основном выходцы из королевских и штормовых земель, ну и ланнистеры, разумеется. У них вид разделанных львоящеров ничего кроме омерзения не вызвал, и более того, они никак не могли взять в толк, как это могут есть валерийцы. Единственный, кто не только рискнул попробовать, но ел потом, как не в себя, оказался Сандер Клиган. Ему мясо понравилось, и он тоже сравнивал его с курицей и рябчиком. И с того дня он присоединился к охотникам, но, к его сожалению, ненадолго. Принц, телохранителем которого являлся пес, запретил ему есть эту гадость. Причина же была проста и очевидна, только никто ее не мог озвучить, не желая ссориться с королевской семьей. В первый день охоты Джоффри порядком распетушился, явившись к месту сбора с тяжеловатым для него и слишком длинным кавалерийским копьем. Однако, когда в их сторону рванул первый крокодил, принц чуть не обделался от страха, бросил копье и убежал. Это был отнюдь не первый такого рода случай, и Виктор уже знал, что, успокоившись, Джоффри начнет вымещать свой провал на тех, кто не струсил. На валерийцев он нападать не решился, им благоволили его отец и мать, а Клиган был в этом смысле абсолютно беззащитен. Понимая это, Виктор передал ему ночью из рук в руки несколько больших кусков крокодильего мяса, запеченного на углях. Вообще, Клиган ему, как ни странно, нравился. Мрачный, циничный, но не подлый, как многие другие в свите короля, он оказался неплохим собутыльником и собеседником, лаконично рассказывая про земли, в которых ему пришлось побывать, о войнах прошлого, о которых знал по рассказам других, и о турнирах настоящего, в некоторых из которых он участвовал сам. Другое дело, что к удивлению Виктора, пес не являлся рыцарем и никогда не был даже оруженосцем, хотя воевал с 12 лет. Как рядовой воин армии Ланнистеров он участвовал во взятии Королевской гавани. Правда, как знал Виктор из других источников, Никого штурма не было и в помине. Ворота Роберту Баратиону открыли сами Ланнистер или кто-то другой, но по их просьбе. Так что Клеган участвовал не в штурме, а в разграблении столицы. Там, вообще, была какая-то крайне мрачная и до жути кровавая история. Прямо никто ничего не говорил, но по данным Виктории Эрика, в ночь падения королевской гавани Джейми Ланнистер, являясь королевским гвардейцем, убил короля Ириса Таргариена и не защитил жену и детей наследного принца Ригора Таргариена. По-видимому, это был приказ лорда Ланнистера отца Джейми, и, возможно, королевский гвардеец действовал в сговоре со своим отцом. Тем более, что сестра Джейми стала после этого королевой, а сам он остался на службе, хотя нарушил свою клятву, как минимум, дважды. В общем, та еще шекспировская драма, и лишние доказательства того, что нельзя верить истории, написанной победителями. Но, с другой стороны, а кто в этом мире лучше? Виктор и вся их группа были чужаками в чужой стране. Они были настроены на выживание и на успех, и не им было судить того же Джейми или Клегана, которые в свое время занимались тем же самым. Тогда случилась смена династий, а она никогда не происходит без крови. Не зря сказано, горе побежденным 22. Таргариены проиграли и были вырезаны, если не считать тех двоих, которые, вроде бы, скрываются где-то в Иссосе. Правда, вместе с ними погибла масса ни в чем не повинных и никак не связанных с династией горожан. Ланнистеры действовали так, как множество раз до них действовали военачальники, что в Вестеросе, что на земле, отдавая захваченный город на поток и разграбление. Однако же все это стоило знать, чтобы понимать, кто есть кто в Вестеросе, и как все здесь устроено. Так что знакомства, завязанные по пути в Винтерфилл, совместные посиделки и разговоры за выпивкой были крайне полезны для целей валерийцев и для реализации их планов. 1 ЗВ – завоевание Эйгона. 2 Горгоньон – маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы, в том числе монеты, с целью оберега от зла. 3 Сабатон – ангел, Сабатон, он же Солирит ангел, Солирит – латный ботинок, который крепился к наголеннику. 4 Полутораручный меч – современное обозначение группы средневековых западноевропейских мечей, которые удерживали в основном двумя руками, но при этом их вес и баланс допускал при необходимости одноручный хват. Вес около 1,4 килограмма, длина клинка 85-120 сантиметров. У Вики меч потоньше и полегче, где-то около 1 кг, так как сделан из современной оружейной стали и, возможно, короче, 100 сантиметров вместе с клинком. По описанию это риетарский меч-шпага. 5 Альшпис – западноевропейское холодное оружие, короткое копье с дискообразным ограничителем. Использовалось в основном в Германии и Австрии на протяжении 15-16 ВВ. Длина древка варьировалась в пределах от 1,6 до 1,8 м. 6 Копье Цан – одно из старейших и наиболее уважаемых древних видов холодного оружия. Оно традиционно известно как губитель 100 видов оружия за его универсальность и мощь. Копье состоит из наконечника и древка, вспомогательным элементом является борода, красная кисточка у наконечника. 7 Катана, длинный японский меч, дайта. По форме клинка катана напоминает шашку, однако рукоять у нее прямая и длинная, что позволяет использовать двуручный хват. Навершие отсутствует. Небольшой изгиб клинка и острый конец позволяют наносить также и колющие удары. Длина клинка 66-75-7 см, общая длина с рукоятью 85-105 см, обычно 90-100 см. Анна вооружена короткой катаной 85 см, тогда как шпага имеет общую длину около 110 см. 8 Когнитивный диссонанс – состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений, идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. 9 Гештальт являет собой функциональную структуру, упорядочивающую многообразие отдельных явлений. Первичными данными психологии являются целостные структуры, гештальты, в принципе невыводимые из образующих их компонентов. Гештальтам присущи собственные характеристики и законы, в частности, закон группировки, закон отношения, фигура фон. 10 Паттерн, ангел, паттерн узор, образец, шаблон, форма, модель, схема, привычное мышление, поведение, восприятие диаграмма, схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе. 11. Виктория владеет техникой удан-цзянь. Удан-цзянь или уданский меч – это, пожалуй, самый известный и самый уважаемый стиль традиционного фехтования на прямых обоюдоострых мечах цзянь в истории Китая. 12. Босюрикен – метательное оружие в виде четырехугольного, круглого или восьмигранного в сечении клина, изготовленное из железа или стали. Как правило, заточены с одной стороны, но встречаются и двуострые экземпляры. Длина босюриканов колеблется от 12 до 21 см, а вес от 35 до 150 г. Оружие бросается разными способами. Из-за головы, снизу, сбоку и назад, и в каждом из вариантов лезвие с помощью пальцев направляется в нужную сторону. 13. Психопатия – психопатологический синдром, проявляющийся в виде сочетания таких черт, как отсутствие эмпатии по отношению к окружающим, сниженная способность к состраданию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. В отличие от социопатии, психопатия развивается с рождения, генетически, а не под влиянием окружающих факторов. Субклиническая психопатия, наряду с макиавеллизмом и субклиническим нарциссизмом, входит в темную триаду дурных характеров, которым свойственны бессердечие и манипулятивность. Психопатия является гетерогенным синдромом, который, согласно триединой модели, представляет собой комбинацию следующих фенотипических доменов: расторможенность, смелость и наглость. 14. Сатириазис, Д.Р. Греч. Сатир – патологическое повышение полового влечения у мужчин в виде постоянного чувства полового голода и безудержного стремления к половым сношениям. 15. Фенотип – совокупность условно объединяемых и обобщаемых внешних и внутренних признаков или отдельных характеристик, как биологическая или анатомическая форма, цвет кожи, цвет глаз, группа крови, типичное поведение или безусловные рефлексы и т.д., присущих тому или иному индивиду, приобретенных в процессе индивидуального развития организма, онтогенеза, под влиянием и при участии ряда факторов внешней среды обитания. 16. Резистентность, отлад, ресистентия, сопротивление, противодействие, сопротивляемость, устойчивость, невосприимчивость организма к воздействию различных факторов, инфекций, ядов, загрязнений, паразитов и т.п. В частности, неспецифической резистентностью называют средства врожденного иммунитета. 17. Фертильность, лад, фертилис, плодородный, плодовитый, способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. В физиологическом смысле под фертильностью понимают способность женщины или мужчины к воспроизведению потомства, то есть зачатию. 18. Доносиен Альфонс Франсуа де Сад, 1741-1814, известный как маркиз де Сад, французский аристократ, политик, писатель и философ и судья. 19. Хе Интернационал Классификацион оф Дисиасес, ИЦТ, международная классификация болезней МКБ, международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, документ, используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Раз в 10 лет пересматривается под руководством Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Международная классификация болезней МКБ является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов. 20. Нагината – японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения и изогнутым односторонним клинком. В ходе истории стал значительно более распространенным укороченный 1.2-1.5 м, и облегченный вариант, использовавшийся при тренировке и показавший большую боеспособность. 21. Мясо крокодила белого цвета, довольно нежное, сочное, аппетитное на вид и обладает хорошими вкусовыми качествами. По вкусу крокодилье мясо напоминает мясо птицы. Достоинством этого мяса является низкое количество калорий, холестерина и жира, а также высоким содержанием белков, витаминов 12 и моносатурированного жира. 22. Ваевицтис, слад, горе побежденным, латинское крылатое выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побежденные должны быть готовы к любому трагическому повороту событий. Глава 3. Глава 3. 298 год ЗВ. 3.1. Вика Виктория, она же принцесса Рейнис из дома Викторион. Ну, что сказать, это приключение явно затянулось, и воспоминания о нем наводили на нее одну лишь тоску. Во всяком случае, Виктория была уже не рада, что приняла решение присоединиться к королевскому поезду. Наверное, тех же результатов можно было добиться как-нибудь иначе, но сделанного не воротишь, и теперь пришло время работы над ошибками. В целом она была довольна достигнутыми результатами. Все 8 членов группы выступили просто прекрасно, а солисты и того лучше. Виктор подружился и с королем, и с сиром Джимми. Понятное дело, это было не трио, а 2 раза по 2, поскольку король не любил Ланнистера, да и цареубийца, судя по всему, сам тоже не питал к Роберту теплых чувств. Что любопытно, с нею произошла точно такая же история. Она сблизилась с королевой и с ее младшим братом, которого Серсия ненавидела едва ли не как личного врага. Ненавидела, презирала, но терпела, поскольку его любил Джимми. Это был хороший задел на будущее, поскольку позволял пристроиться в тени короны и уже оттуда искать дополнительные возможности. Она и девочки могли выйти замуж за правильных мужчин, а Виктор и мальчики жениться на правильных девушках. Таких, к слову сказать, было довольно много, и одна из них даже претендовала на корону Дорна, а другую король желал выдать замуж за своего старшего сына, однако этого не случится, просто потому что Джоффри не жилец. Близкое знакомство с кронпринцем заставило ее прийти к выводу, что таким, как он, размножаться не следует, и уж тем более, таким ублюдкам нельзя вручать власть, и не потому, что он бастард и плод кровосмесительной связи, это-то как раз был сущий пустяк, во всяком случае в глазах той, кто была зачата в пробирке и рождена суррогатной матерью, но вот его злобная душонка никогда не позволит принцу Джоффри стать, пусть не выдающимся, но хотя бы сносным правителем. Правда, возможно, старшая дочь лорда Старка тоже не торт, но для нее жениха найти куда проще. Конрад, Георг, Эрик и Карл, выбирай любого, не прогадаешь. А вот Виктора стоило приберечь для кого-нибудь другого. Например, для Аллирии Дейн или Маргарите Реллу. Говорят, обе красавицы, но на самом деле, это-то как раз сущие пустяки. Как говорили у нее на родине, нет некрасивых женщин, бывает мало водки. Так что не в красоте счастье, а в статусе, родственных связях и прочем всем в том же роде. Жаль, что принцесса Мирцелла все еще ребенок. Можно было бы прибрать к рукам правящий дом, но что есть, то есть. Виктория осмотрелась. Королевский поезд приближался к Винтерфеллу. Крепость стояла на невысоком холме, за которым были видны поросшие лесом скалистые кряжи. Лес окружал замок с 3 сторон, и это был хороший лес. Настоящая, без дураков, тайга. Север, мысленно кивнула она, соглашаясь с данным этому лесу определением. Север Канады, Сибирь или Скандинавия. Местность и вправду напоминала Скандинавию, но здесь было явно холоднее. Тяжелый климат, трудная земля и люди ей под стать. Северян на ней уже встречали. Кое-кто даже присоединился к королевскому поезду. Мандерли из Белой Гавани, Слейты из Черной Заводи, Талхарты, Достины и Сервины. В общем, народу прибавилось, и у Виктории появилась возможность познакомиться с представителями совсем другого народа, чем те южане, кто изначально путешествовал с королем Робертом. Пожалуй, сейчас она понимала, чем отличаются потомки первых людей от потомков андалов. Другой этнический тип, рост, черты лица, цвет волос и глаз. Она бы, верно, совсем неплохо вписалась в этот социум. Разве что цвет глаз отличался, хотя и не так сильно, как можно было бы подумать. К слову сказать, северянам она понравилась даже больше, чем южанам. Здесь на севере женщины-воительницы были хоть и редкостью, но отнюдь не исчезающей реальностью. А уж кинжалы на поясе носило едва ли не большинство местных дам. Другая культура, иные нравы, все другое, включая холодный климат и неприветливый пейзаж. Итак, они приближались к Винтерфеллу. Навстречу поезду уже выехали гвардейцы Старков, и в колонне сразу же произошло перестроение. Поскольку короля ожидала торжественная встреча, он пересел в седло и выехал вместе с Джимми Ланнистером вперед, оставив перед собой только небольшой отряд золотых плащей, а валерийцы, соответственно, оттянулись назад, встроившись в стройные ряды фрейлин королевы и сопровождающих королевскую чету лордов и леди. Поэтому во внешний двор замка она попала тогда, когда уже закончились расшаркивания между королем и его семьей и семьей лорда Старка. Надо сказать, Винтерфилл был огромен, и внешний, парадный двор соответствовал его размерам. Но сейчас на этом пространстве собралось так много людей, что просторный по всем признакам двор показался Виктории тесным и шумным. Сама она, как и другие валерийцы, предполагала побыть некоторое время в тени, наблюдая со стороны за тем, как устроена жизнь во плоти Старого Севера и как сойдутся здесь местные с пришлыми. Однако король имел на этот счет свое собственное, как всегда, излишне шумное и несколько замутненное алкоголем, мнение. Поэтому побыть в сторонке, не привлекая к себе лишнего внимания и оставаясь всего лишь фигурой массовки, ей просто не позволили, и, выдернутая из толпы грозным окриком короля Роберта, она уже через пару минут после прибытия предстала перед Эддардом Старком и его домочадцами. «Вот», — громогласно объявил король, приобнимая за плечи и выдвигая вперед ее и Виктора, «представляешь, Эд, перед тобой настоящие валерийцы, покруче Таргариенов, между прочим, чтоб им гореть в седьмом пекле». Принцесса Рейнис из дома Викторионов и ее дядя-брат короля Бартимаса Викториона лорд Годвин, Старки, и так уже находившиеся в некоторой прострации от обрушившейся на них лавины впечатлений, кажется, обалдели еще больше, а Виктория, представляясь хранителю Севера и знакомясь с ним и его семьей, получила возможность посмотреть на них, на всех вместе и на каждого в отдельности, вблизи, и первое впечатление оказалось весьма благоприятным. Сам лорд Эддард был крепким представительным мужчиной со строгим породистым лицом. Он уступал в росте и Виктору, и самому королю, но был при этом крупным, как и все северяне, и явно физически сильным мужчиной, вот только выглядел он несколько старше своих лет. А вот его жена леди Кейтлин, напротив, несмотря на многочисленные роды, 5 детей в эту эпоху, это не хухры-мухры, выглядела гораздо моложе своих лет. И да, она не была истинной северянкой. Это отражалось и в ее внешности, и в одежде, и даже в поведении. Поэтому, даже не зная заранее, что она дочь лорда Хостера Талли, хранителя речных земель, Виктория безошибочно узнала бы в ней южанку, наподобие тех, с кем сама она проделала весь путь от Дарри до Винтерфилла. В целом же, лорд и леди Старк оказались довольно-таки органичной парой. Он демонстрировал холодновато-спокойный нрав, она хорошее воспитание, за которым скрывались некоторые порывистости и отнюдь не вялый темперамент. А вот дети у них были совсем другими. Старший сын и наследник, названный в честь короля Роберта, был высоким крепким парнем в возрасте между 15 и 17 годами. Хорош собой, довольно пылок, но при этом, благодаря воспитанию способен сдерживать свою природную порывистость. Причем видно, что это воспитание не матери, а отца. Хорош, и в меня, кажется, втрескался, отметила Виктория, знакомясь с Робом Старком. Неплохой вариант, кстати, решила она, поворачиваясь к старшей дочери Старка Сансе. Следует рассмотреть, и в самом деле, разница в возрасте минимальная, так как по официальной версии ей всего 17 лет. Он красив и знатен, она, ну, она вне конкуренции по всем статьям, и приданное у нее такое, что никому мало не покажется. Серебряное желание глубокого залегания к востоку от замка Сервинов, но уже на территории, принадлежащей домену Старков, и месторождение каких-то драгоценных камней, скорее всего, алмазов, в верховьях Желудевой, небольшой речки, протекающей к западу от Винтерфилла. Кроме того, дроны-разведчики обнаружили признаки залегания железосодержащих руд, в основном, магнитного железняка и красного железняка 1, в двух разных, но близко расположенных друг к другу районах к востоку и западу от Королевского тракта на отрезке от линии, проходящей через Бараутон и Белую гавань на юге и между Тархиновым уделом и Хорнвудом на севере. Отчего местные не нашли все эти богатства сами, а ведь они тут живут уже, как минимум, пару тысяч лет, знают одни лишь боги. «Рада с вами познакомиться», — улыбнулась она Санси Старк, высокой красивой девушке с зелеными глазами и пышными бронзового оттенка волосами, заплетенными в толстую косу. Девочка ей понравилась, но была слишком зажата или, лучше сказать, задрессирована, поскольку мать, судя по некоторым признакам, пыталась сделать из нее настоящую южную леди. Женить на ней Виктора, задумалась она на мгновение. Разница в возрасте большая, но не критическая. Вон младшую сестру леди Старк вообще выдали замуж за старика. Точно, покойный Джон Норрин был женат на сестре леди Старк. Остальные дети были слишком дети, чтобы привлечь ее внимание, но среди них, как, вроде бы, член семьи, обретался еще некий Тион Грейджой, то ли воспитанник лорда Старка, то ли заложник, которому было никак не меньше 17. Этот был так себе, ни рыба, ни мясо, но имел раздутое эго, все-таки принц Железных островов, и отчего-то был уверен, что неотразим. Он тут же стал флиртовать с Викторией, но делал это так неумело и с такой неописуемой наглостью, что она, если честно, не знала, как на это реагировать, то ли засмеяться, то ли отмудохать дурака. Впрочем, за нее все решил Конрад, официально значившийся ее двоюродным братом. Вот на правах близкого родственника и вмешался в возникшую ситуацию лорд Квинтон Викторион. «Не рекомендую переходить границы, молодой человек», — сказал он, плавно выдвигаясь вперед и чуть прикрывая Викторию плечом. «Вы говорите не с кухаркой, а с принцессой валерийской крови. Понятное дело, что неуравновешенный юноша, каким оказался этот самый Тион, тут же вспылил и едва не вызвал Конрада на дуэль. Тот был, разумеется, не против. Он был выше и крепче Грейджа, и, хотя фехтовал все еще средне, но благодаря ежедневным спаррингам с офицерами золотых и красных плащей здорово подтянул свой уровень. К тому же он по определению был сильнее и быстрее островного принца. Однако конфликт был погашен самым решительным образом, поскольку в него вмешался Роб Старк. Он что-то гневно нашептал Тиону на ухо, а потом, извинившись перед Викторией за неосмотрительные слова и поступки моего друга, предложил просто потренироваться вместе следующим утром. «Девочек принимаете?» — кокетливо поинтересовалась Виктория, начиная свою игру в долгую. «А вы владеете мечом?» — удивился Роб. «Женщина с мечом — это нонсенс», — ухмыльнулся Грейджой. «Тион, но ты говорил, что твоя старшая сестра...» — начал было Роб. Однако Грейджой явно перегрелся на морозе. «Моя старшая сестра, Роб», едва не выкрикнул Тион, «это взрослая копия твоей сестры Арии. Думает, что она мальчик, но это не так». «Заносчивый и неумный юноша», вздохнула про себя Виктория. «Мир полон таких идиотов, а нам потом приходится прятать трупы». «Думаю, что нет смысла спорить, милорд», улыбнулась она Грейджою, «давайте проверим, какова сила вашего слова, и выясним, кто из нас должен сидеть у прялки. Завтра утром, и не на словах, а на деле». При этих словах она распахнула свой меховой плащ, делавший ее типичной девушкой, и предстала перед потерявшими дар речи Робом и Тионом в своем истинном облике, в броне и с мечом на бедре. «Предлагаю решить наш спор в поединке», — улыбнулась она еще шире. «До первой крови, как считаете?» смутился Роб. «Может быть, все же на учебных мечах? Не думаю, что у вас найдется деревянный меч под мою руку», — покачала она головой. «Мой меч чуть короче полуторника, уже и легче. Он выкован под мою руку, и это очень хорошая сталь. Позволите взглянуть?» — подался вперед старший сын лорда Эддарда, а Тион, увидев покинувший ножны меч, скривился, как от зубной боли. «Разумеется», — протянула Виктория меч рукоятью вперед. «Легкий», — кивнул Роб, принимая меч. «Валерийская сталь, не такая, какую делали в золотой век Фригальда», объяснила Виктория, «но тоже неплоха. У нас хорошие кузнецы, но драконов, увы, давно уже нет». «Спасибо, миледи», — поклонился Роб, возвращая меч, и всем присутствующим стало понятно, что Роб, Виктория и Конрад сделали только что первый шаг к настоящей дружбе, а вот Тион явно остался позади. На самом деле, у него еще была возможность догнать ушедших вперед, но чутье подсказывало, что у парня слишком много фанаберии и слишком мало ума, чтобы сократить отрыв. А вот у Роба появилась некая, пока еще призрачная надежда на то, что Виктория из знакомой девушки станет когда-нибудь его невестой. Не сейчас, не сразу, но все-таки. Во всяком случае, она постаралась донести до него простую, но важную мысль: все у него может получиться, если он не будет тормозить и не наделает глупостей. Положа руку на сердце, сама она сделала для этого все, что могла, и выжила из ситуации максимум возможного. Остальное зависело от многих обстоятельств, но, прежде всего, от того, насколько сильно этого захочет Роб. «А он захочет», — усмехнулась она мысленно. «Куда он денется?» Между тем, король и лорд Эддард ушли в крипту, вероятно, чтобы отдать дань памяти Лианни Старк несостоявшейся невесте Роберта Баратиона. Виктория слышала эту печальную историю во время их путешествия в Винтерфилл, да и сам король Роберт то и дело вспоминал свою любовь Лианну, стоило ему набраться по-настоящему. Королеву эти его воспоминания страшно злили, разозлилась она и сейчас, когда муж оставил ее в одиночестве и ушел в подземелье, чтобы снова предаться горьким воспоминаниям. Валерийцев это не касалось, и Виктория, скорее всего, даже не обратила бы на это внимания, но короткий конфликт между королевой и королем заставил ее на несколько мгновений сосредоточиться на входе в крипту. И это был крайне важный момент, потому что из подземелья тянуло не только холодом, но и магией. Магии в Винтерфилле оказалось неожиданно много. Сейчас, почувствовав ее дуновение, Виктория безошибочно определила два направления или, лучше сказать, две локации, в которых ощущалась необычно высокая концентрация магии. Слева от них, в крипте, и справа, за невысокой стеной, откуда веяло не только магией, но и теплом. «Мне кажется, или из-за этой стены веет теплом?» – спросила она Арию, младшую девочку Старков. Старшие дети по приказу леди Киетилин ушли ублажать принцев и принцессу. Второй по возрасту сын лорда Старка Брендон повел Виктора и некоторых других мужчин и женщин в гостевой дом, а с Викторией, Конрадом и примкнувшей к ним Анной осталась 11-летняя Арья. Девочка была довольно высокой для своего возраста, худой и несколько неуклюжей, что, судя по всему, объяснялось тем, что она не умела и не любила носить платье. И с валерийцами она осталась, прежде всего потому, что обе девушки, то есть Виктория и Анна, были опоясаны мечами. «Там Баграща», — сообщил Арья. «Хотите покажу, про то, что на севере предпочитают молиться старым богам, а не семерым, как в остальных королевствах Вестероса?» Виктория уже знала, как знала и то, что потомки первых людей не строят храмы, а молятся в своих священных рощах. По дороге на север она видела несколько полузаброшенных Багращ, в которых, однако, оставались еще живые чердрева, священные деревья культа старых богов, белые стволы которых и краснолиственные кроны были полны магии. «Конечно, покажи», — обрадовалась Виктория, и ни разу не пожалела о своем решении, потому что за стеной в Баграще Винтерфилла перед ней открылся совершенно новый и невероятный по своей привлекательности мир. Здесь было неожиданно тепло, не как летом, а скорее, как весной или ранней осенью. В Баграще Винтерфилла били горячие ключи, заполнявшие водой несколько прудов, расположенных вдоль гостевого дома. Еще один небольшой, но явно глубокий пруд нашелся у подножия огромного чердрева, на белой коре которого было вырезано человеческое лицо. Из глаз этого необычного лика, напоминавшего древние православные иконы, текли кровавые слезы, являвшиеся на самом деле соком чердрева. Белый ствол, красные листья и красный, как кровь, древесный сок и, разумеется, магия. В Баграще было несколько чердрев, но это было явно главным. Самое древнее, самое большое, и оно единственное несло на себе лик. Чей? Бога? Или это собирательный образ всего человечества, или, напротив, очеловеченный образ чердрев и древней магии? Виктория подошла к дереву и, остановившись неподалеку, посмотрела в плачущие кровью глаза. Казалось, она только что подошла, но, когда ее окликнул встревоженный Конрад, выяснилось, что она уже минут 10 стоит перед деревом, не двигаясь, и, кажется, даже не дыша, и не произнеся за это время ни единого слова. «Извини, Квинтон», — улыбнулась она через силу, просто задумалась, вспомнила кое-что, и она вспомнила. Дерево или древние боги через него показали ей множество картинок, которые сейчас, сразу вдруг, всплыли в ее памяти. Лица, сцены, возможно, события. Там не было слов, только зрительные образы и время от времени долетавшие до нее звуки, которые все-таки можно было расшифровать. Колокольный звон сопровождал изображение пожара, но что именно горело, Виктория сказать не могла. Шум деревьев, гнущихся под ветром, и шум битвы, крики и вопли, дикий смех. Было ли это пророчество типа тех, которые приходили к ней раньше? Нет и нет, это было именно послание чердрева без указания отправителя. Возможно даже, что некоторые сцены принадлежали прошлому, а другие являлись предзнанием будущего. Но тогда, получалось, что дерево нашло того, кто может принять его послание. Кого-то, кто, как Виктория, уже знает, как это, когда ты прозреваешь будущее. Кого-то, кто способен принять послание и, возможно, даже сможет его расшифровать и интерпретировать. «Вам нехорошо, леди Рейнис», — встревожилась Арья, напуганная всей этой ситуацией. «Принести вам воды? Позвать мейстера? О, нет!» Снова улыбнулась Виктория, и надо сказать, эта улыбка, предназначенная для девочки Старк, вышла гораздо более естественной. «Не тревожься, Арья, я действительно просто кое-что вспомнила. И знаешь, что, называй меня просто Рейнис, мы ведь друзья, а друзья обращаются друг к другу по имени. А можно я тебя о чем-то попрошу?» Неожиданно сменила Арья тему разговора. «А девочка-то ведьма, за спрос денег не берут», сказала она вслух. «Ты можешь научить меня биться на мечах?» «Я-то могу», покачала головой Виктория, «но я в вашем замке гость, а решают твои отец и мать», спроси лорда Эдгарда. Неожиданно для самой себя посоветовала Виктория. Лорд показался ей здравомыслящим человеком. Не может быть, что он не видит, что его младшая дочь не похожа ни на свою мать, ни на свою сестру. И кстати о внешности. Дети лорда Старка были в большей степени похожи на свою мать и имели мало общих черт с отцом. Все, кроме Арьи. В Арьи в полный голос говорила кровь первых людей, а вот в остальных было слишком много черт андалов, которые они унаследовали от речных королей. Но, добавила, видя, как расстроилась девочка, я могу просто кое-что тебе показать, когда рядом нет тех, кто против. Потом был пир. Король упился и в наглую щупал служанок, особенно одну, огромные груди которой едва не вываливающиеся из частично расшнурованного корсета. Серсия сидела рядом с ним, застыв лицом, словно снежная королева. Сир Джейми стоял за ее спиной и явно негодовал, но держал при этом рот на замке. Принц Джоффри на все это не обращал внимания, он распускал хвост перед Сансой. Скандализированная поведением короля, леди Старк не знала, куда себя деть, а ее муж явно находился в тяжелых раздумьях. Время от времени он бросал короткие взгляды на короля Роберта и практически каждый раз бросал еще более короткий взгляд куда-то на дальний край стола. Заметив это, Виктория, которая весь вечер переглядывалась с Робом Старком, посмотрела наконец туда, куда смотрел его отец, и ее словно молнией ударило. Там, в дальнем конце стола среди приближенных слуг лорда сидел парень примерно одного с Робом возраста. Красивый парень, похожий на Эддарда Старка куда больше, чем все его дети, кроме Арьи, разумеется, сдержанный, даже несколько замкнутый и очевидным образом не участвующий в общем веселье, хотя он и прикладывался время от времени к своей глиняной кружке. Слуги пили эль, а не вино из глины, а не из серебра. Бастард из Винтерфилла. Да, похоже, это был именно он, но дело в том, что она уже видела это лицо. В видениях, показанных ей Чердривом, оно появлялось не раз и не два, в очень разных ситуациях, декорациях и обстоятельствах. Весьма запоминающееся и отнюдь не рядовое лицо, и еще, некоторые сцены с участием этого парня были весьма неожиданными, если не сказать больше, и все это было наверняка неспроста. «Ты это видишь?» – спросила она мысленно. У них с Эриком это получалось довольно хорошо, только мысли формулировать следовало коротко и четко. Но сейчас вместе с вопросом она показала ему еще и образ. «Долгий разговор», – сразу же ответил ей Эрик. «Ночью поговорим». Похоже, у Эрика тоже было что сказать по этому поводу. «Остальные?» – спросила на всякий случай. «Собираемся все», – ответил умник, и значит, не одна она узнала нечто настолько важное, что требуется обсудить все со всеми, и всей разницы, что она не утерпела и спросила умника об этом сейчас, а он готовился к долгому ночному разговору. И этот разговор состоялся. Всех валериек в гостевом доме поселили в одной комнате, с извинениями, конечно же за тесноту, но замок явно не был готов к приему такого количества гостей, тем более что по случаю прибытия в Винтерфилл у короля сюда съехалось довольно много лордов Севера, и большинство из них приехали с женами и детьми, так что замок был переполнен, и многие простые рыцари и мелкие лорды ночевали в шатрах и палатках, разбитых под стенами Винтерфилла. Там же и также разместились и гвардейцы лордов, и даже большинство золотых и красных плащей, в тесноте, да не в обиде, хмыкнула Ева, когда к ним в комнату набились все остальные валерийцы, принеся с собой их личное ноу-хау, 50-процентный спирт, настоянный на лесных ягодах. Спирт гнали малыми партиями из пивного сусла на крошечном самогонном аппарате, построенном из говна и палок и отфильтровывали через речной песок, сухой мох и древесный уголь. «Куда спешим? Ковобьем?» – поддержал Еву Карл. «Есть пара вопросов на обсуждение», – сообщила Виктория. «Серьезных вопросов», – добавил Эрик. «Слушаем вас внимательно», – кивнул Виктор, принимая у Анны кувшин с алкоголем. «Кто первый? Ты, Эрик, или Вика?» «Вика», – предложил Эрик. «Тогда так», – вдохнула-выдохнула и снова вдохнула Виктория. «Первое, в замке есть два сильных источника магии. Фонит крипта, но там я пока не была, зато посетила Богорощу. Там, как я поняла, магия концентрируется в чердривах. Их там с дюжину растет среди других деревьев, но одно чердриво главное. Очень старое, большое и с плачущим кровью ликом. И представьте себе, оно со мной говорило, ну или это кто-то другой говорил со мной через вырезанный на его коре лик. Так вот что это было», — хлопнул себя по лбу Конрад, присутствовавший при этой сцене. «Говорила, как?» — нахмурился Виктор, не любивший всех этих оккультных штучек-дрючек и, похоже, рассматривавший магию великолепной семерки, как факт науки, но никак не мистики. «А чем?» — одновременно с Виктором спросил Эрик. «Не словами, покачала головой Виктория. Но оно со мной именно что говорило, образами, в основном, статическими картинками, как на фотоснимке, короткими роликами, иногда с озвучкой, но без слов, чаще сопровождалось низким гулом. Теперь твой вопрос, Эрик, а чем, там, знаешь ли, много чего было, я пока еще со всем этим не разобралась, слишком много информации и очень быстро, я запомнила, разумеется, потому что запоминаю все подряд, но это все лежит пока где-то глубоко в подсознании, идет обработка, и на данный момент в сознании всплывают только обрывки и огрызки, мозг работает, но что там происходит, я, как ты понимаешь, не знаю. Поэтому сейчас могу сказать немногое. В послании, если это, конечно, послание, была информация о прошлом, настоящем и будущем. Что было, что будет, чем сердце успокоится, снизила возникшую было напряженность Анна, но Виктория на ее реплику не повелась. И вот тут интересный момент, сказала она, подходя к главному. Все это крутится вокруг одного и того же человека. Джон Сноу, предположил Эрик. Да, подтвердила Виктория. Джон Сноу, бастард из Винтерфилла, что ты увидела? Эрик был невероятно настойчив, похоже, ему было, что добавить к ее рассказу, но сейчас он хотел выдать Викторию до дна. Видела этого Сноу, только не знала, что это он, начала Виктория. Во время пира увидела впервые, но там все началось с Эддарда Старка. Я просто машинально отметила, странные взгляды лорда Старка. Посмотрит на короля, поморщится мысленно, хотя на лице ни один мускул не дрогнет, и сразу же переводит взгляд куда-то на дальний край стола. Король ли сразу Джон? Никто этого от чего-то не замечает, парень тоже никак не реагирует, но по факту ощущение такое, что Старк, словно бы, сравнивает парнишку с королем. А парень, к слову сказать, вылитый Старк, единственный настоящий Старк, это я вам как лепщик говорю, встряла Ева. Даже в мелкой Арье кровь не говорит настолько громко. Но там есть что-то еще. И это что-то не похоже на случайность. Ни прачка, ни служанка, ни жена мельника, если вы понимаете, о чем идет речь. Там тоже видна древняя кровь. Точнее не скажу, а в твоих видениях, напомнил Эрик, большую часть из тех, которые я хоть как-нибудь могу понять, я вспомнила только после того, как увидела парня, озвучила Виктория свои трудности. Там была женщина, молодая, совсем еще девочка, красивая, и с его чертами лица, то есть, вроде бы, тоже Старк. Мать, удивился Виктор, но он же бастард Эддарда, не бастард и не сын Эддарда, внес поправку Эрик, но об этом я расскажу позже. Продолжай, Вика. Битвы, много битв, попыталась Виктория описать словами те смутные образы, что послало ей дерево, и он, в смысле Джон, он был там несколько старше, усталый и измученный, и он был не рядовым воином. Она помолчала, собираясь с мыслями. Тяжелые сцены, особенно одна, там его убили, ударили кинжалом в спину, какие-то люди в черном, и он тоже был в черном, что-то еще, драконы, покачала головой Виктория. Ребята, я видела живых драконов, в небе и на земле, не знаю, как это связано с Джоном, но знаю, что все видения крутятся вокруг него. Она снова помолчала, пытаясь вспомнить что-то еще, и вспомнила, но было такое впечатление, что вспомнила об этом только сейчас, прямо в ходе разговора. Там был пожар, и, кажется, это горел Винтерфилл. И еще один пожар, большой город, огромный замок над ним, и все в огне. А еще, я сейчас вспомнила еще одно лицо, молодая женщина, я бы сказала, валерийка. Волосы серебряные с золотым отливом, индиговые глаза. «Как у тебя?» – переспросила Ева. «Да, точно», – подтвердила Виктория. «Как у меня, но больше похоже на Анну. Странно одета, красивая, с толстой косой. И это все пока. Все так все». Эрик принял кувшин от Виктора и сделал долгий глоток. «Теперь я», – сказал, отдышавшись. «Ну и гадость. Не нравится, не пей», – пожала плечами Анна. «Ладно, проехали». Итак, я случайно считал кое-что из памяти лорда Старка, когда король потащил его в крипту. И это было настолько неожиданно, что я потащился за ними. Меня никто не видел, вышел я оттуда минут через 10 после них. Стоял близко, там, в крипте, темно, знаете ли, так что я близко подобрался. Слышал весь их разговор и одновременно считывал ассоциации. С королем все предельно ясно. Лианна Старк была для него лишь способом побрататься с другом Эддардом. Но ее у него отняли, и она сразу же превратилась в любовь всей его жизни. Вот только никто его не гнал под венец с Серсеей так скоро после смерти невесты. Трагической смерти, как он считает, и по шлюхам в такой ситуации не ходит. Не знаю, как сказать, но он не герой трагедии, а дерьмо человек. Однако самого себя он в любви к Лиане убедил капитально. Со Старком все гораздо сложнее. У лорда Эддарда есть фиксированный замкнутый цикл. Вернее, два или даже три цикла, по которым он пробегает чисто механически, скорее всего, неосознанно или осознанно лишь частично. Наверное, не всегда даже понимает, что происходит у него в голове, но там есть все. Душевная боль, сожаление и сомнения, стыд и чувство бессилия. Короче говоря, если не пересказывать все подробности, Джон сын его сестры и принца Ригора Таргариена, законный сын, то есть законный наследник Железного трона. Пока еще нет, покачал головой Виктор. Наследник, младший брат Ригора Визирис, он со своей сестрой Дейнерис скрывается, как я понял, где-то в Иссосе. Это технический вопрос, усмехнулся Эрик. Если мы решим вдруг поставить на Джона, Визирис может однажды неудачно споткнуться, упасть и не встать. Мне тебя учить, что ли? Сам же и грохнешь, если будет надо. Или вот Анна поспособствует. Не надо мне ничего объяснять, отмахнулся Виктор. Расскажи лучше, если знаешь, как так вышло, что мальчик здесь и считается бастардом Эддарда, и что там за буря в стакане воды. Вообще-то, настоящая шекспировская трагедия. Кувшин снова пришел к Эрику, и прежде, чем продолжать, он сделал медленный глоток. Ты слышал рассказы короля и Тириона? Мятеж подняли Старки после того, как безумный король любил отца и старшего брата лорда Эддарда. Но первоначальной причиной конфликта считалось похищение Лианны Старк. Похищение и изнасилование принцем Ригаром, подсказала Ева. Именно, согласился Эрик. Но похищения на самом деле не было. Лиана любила Ригара и сбежала вместе с ним добровольно. И, более того, Ригар тоже любил Лианну Старк. Он написал разводное письмо своей жене Элии Мартиллы и принес брачные обеты Лианне, причем дважды. Первый раз перед Чердривом, как делают это северяне, и второй раз в Септе, то есть, по законам семибожников. И Эддард, узнавший это только перед самой смертью Лианны, она рассказала ему обо всем, передавая своего сына. Так вот, Эддард до сих пор не понимает, как так случилось, что никто не получил письмо Лианны и отчего ни Лиана, ни Ригар не сделали заявления по этому поводу. Да уж, покачал головой Конрад. Просто безумие какое-то. Но отчего молчит Эддард? Когда умирающая от родовой горячки сестра передала ему ребенка, она взяла с него слово сохранить мальчика во что бы то ни стало. Кстати, она назвала тогда его подлинное имя. Джон Сноу, это выдумка Эддарда, а на самом деле парня зовут Айгон Таргариен. И с этими событиями связан второй комплекс лорда Старка. Первый – это бесконечные сожаления о том, что после гибели большей части его семьи он был вынужден стать хранителем Севера, хотя никогда к этой роли не готовился и судьбы такой себе не желал. Что да, то да. Правитель из него получился так себе. Виктория за один день пребывания в Винтерфилле успела увидеть все признаки того, что Север стагнирует еще сильнее, чем весь остальной Вестерос. На всю огромную страну, в которой есть и леса, и горы, и дикие пустоши, насчитывается исчезающе мало каких-то кустарных рудников, где добывают железо и медь, но выплавка металла, что называется, для домашних нужд, и, как следствие, недостаточная ни для торговли, ни для развития добывающей и перерабатывающей промышленности. Даже не имея данных разведки с дронов, она была уверена, что где-то в этих горах и долах должно быть золото и серебро, олово и драгоценные камни, каменная соль, свинец и сера, асбест, цинк и множество других минералов. Но добычи-то нет, не нашли или не ищут. Народ в массе своей неграмотный, торгуют только лесом и пушниной, покупая все остальное втридорога в иных землях. Такое впечатление, что у них нет речного песка, чтобы начать делать стекло, и не хватает сортиров, чтобы сделать порох. Сельское хозяйство – отдельная песня. При таком климате выращивать зерно и скот, конечно, непросто, но столетиями закупать продовольствие в речных землях и в просторе тоже не выход. Так что там со вторым комплексом, поторопил Эрика Виктор. На тот момент этот ребенок мешал всем. Он мешал новоявленному королю Роберту, который, на минуточку, являлся лучшим и едва ли не единственным другом Эддарда. Ребенок мог к тому же стать причиной новой войны, а Старк умел воевать, но не умел принимать действительность такой, как она есть. Возможность и желательность новой войны он даже не рассматривал. Однако он обещал сестре сохранить мальчика, а это в свою очередь означало, что его надо скрыть. Ланнистер убили детей Ригора, И Роберт не возмутился, а обрадовался. Так что он друг, конечно, но не до такой степени, чтобы сохранить жизнь потенциальному сопернику. И тогда Эддард объявил мальчика своим бастардом. Поступок, вроде бы, логичный, но не умный, поскольку новоявленный хранитель Севера не принял в расчет свою молодую жену. Не подумал, что она будет ревновать, и не учел, что она верит в семерых, а вера бастардов воспринимает крайне плохо. При этом у него было море возможностей. Он мог объявить мальчика бастардом старшего брата, что сразу снизило бы накал страстей со стороны леди Кэтилин. Но при отсутствии гибкого ума у лорда Эддарда есть честь, и честь не позволила ему бросить тень на горячо любимого брата, то есть, превратить свою сестру из героини трагедии в несчастную изнасилованную злодеем девицу. Он мог, Викторию этот деятель разочаровал даже больше, чем король, а бросить тень на старшего брата рука не поднялась, мелкое феодальное дерьмо. В принципе, сказала она вслух, не будь он олухом, мог бы выдать Джона за законнорожденного сына своего старшего брата, нашел бы какую-нибудь знатную девицу, скончавшуюся родами, и отдал Север сыну сестры. Карл высказал очевидное подозрение, и оно бросало на Эддарда еще большую тень. «Бог с ним», — хмыкнул Эрик, соглашаясь с Викторией и Карлом, но по факту он запутался, и это породило серьезнейший когнитивный диссонанс. Как сделать добро одним, не навредив другим? Конфликт интересов, из которого вырос третий узел противоречий. Он любит мальчика, по-своему о нем заботится в память о сестре, но у него нет яиц, и он не может осадить свою любимую жену. И в результате, принц живет в замке на птичьих правах. Он не слуга и, вроде бы, не принадлежит к плебсу, но и не член семьи лорда. Это мучает Старка, но он не видит выхода из создавшегося положения и раз за разом отказывается назвать Джону имя его матери. Так что, если мы захотим сыграть в Таргариена, он у нас есть, и есть, чем его купить. Всего лишь правдой, уважением и новыми возможностями.